Вы опоздали. Он уже обещан другому покупателю. По имени Траверс? Да. Тогда все в порядке. Знаете же, о существо с прекрасными чертами и приятным расположением духа, сказал я, так как хорошо быть вежливым, что вышеупомянутый Траверс — мой дядя. Он послал меня сюда взглянуть на эту вещицу. Так что достаньте ее, пожалуйста. Я полагаю, это какая-то ерунда. Это очень милая вещица. Ха, сказал я, переняв кое-что у диктатора. Это вы так думаете? Сейчас посмотрим. Признаюсь, я не очень-то люблю старинное серебро, и хотя никогда не причинял дяде боли, сказал ему об этом напрямую. Мне всегда казалось, что его пристрастие к нему является свидетельством глупости, за которой следовало понаблюдать и пресечь, прежде чем она достигнет угрожающих размеров. Так что я и не рассчитывал на то, что сердце мое подпрыгнет в груди при виде этого экземпляра. Но когда старец в бакенбардах прошлепал внутрь, в темноту, а затем вышел обратно с этой вещицей, я не знал, то ли мне смеяться, то ли плакать. Это была серебряная корова. Но когда я говорю «корова», не подумайте, что речь идет о каком-нибудь приличном, полном достоинства существе, подобно тем, которых вы можете наблюдать поедающими траву на ближайшем лугу. Это было злобное, мрачного вида существо из преисподней. Она была около 4 дюймов в высоту и 6 в длину. Спина сделана в виде крышки на петле. Хвост изогнут так, что кончик касался хребта. Как я полагаю, чтобы служить ручкой для какого-нибудь любителя сливок. Вид ее послужил мне напоминанием об ином и ужасном мире. Так что задача, поставленная передо мной тетушкой Далией, была легко осуществима. Я скривил рот и пощелкал языком, причем сделал это одновременно. Я также резко втянул в себя воздух. Общее впечатление было, что мне совершенно не нравился этот сливочник коровы, и я увидел, что этот замшелый малый вздрогнул, как если бы его ранили в нежное место. Фу ты, боже мой! Ах, нет, нет! Ничего хорошего, сказал я, кривя губу и прищелкивая языком. Совсем не то. Совсем не то? Совсем не то. Современная голландская работа. Современная голландская работа? Возможно, у него изо рта пошла пена, а может и нет, я не уверен. Но агония духа была налицо. Что вы хотите этим сказать? Современная голландская работа. Это Англия, 18 век. Посмотрите на клеймо. Не вижу никакого клейма. Вы что, ослепли? Вот, вынести его на улицу, там светлее. Хорошо, сказал я и направился к двери, поначалу не торопясь, как знаток, несколько раздосадованный тем, что теряет время. Я говорю поначалу, потому что не успел я сделать и 2 шагов, как споткнулся о кота. А совместить неторопливую ходьбу и натыкание на кота невозможно. Резко подскочив вверх, я вылетел из лавки, подобно разыскиваемому полиции бандиту, который бросается к машине, совершив грабеж. Сливочник корова вылетел у меня из рук, и если бы, к счастью, не налетел я на какого-то гражданина, я бы шлепнулся в грязь. Собственно говоря, не совсем к счастью, ибо гражданином оказался сэр Ваткин Бассет. Он стоял и смотрел на меня, выпучив глаза, с ужасом и возмущением, которые читались сквозь его пенсне. Впечатление было такое, что он считает на пальцах. Раз — воровство сумок, я имею в виду, затем кража зонтика, и теперь это. Весь его вид говорил о том, что это последняя капля. «Зови полицейского, Родерик!» — закричал он, подпрыгнув до небес. Диктатор бросился выполнять поставленную задачу. «Полиция!» — завопил он. «Полиция!» — взвизгнул старый Бассет тенором. «Полиция!» — заорал диктатор, переходя на бас. Спустя секунду нечто объемное возникло в тумане и осведомилось. Что происходит? Осмеливаюсь сказать, что я мог бы объяснить, что происходит, если бы остался и пустился в объяснение. Но мне не хотелось оставаться и пускаться в объяснение. Я двинулся сначала осторожно, бочком, а затем взял ноги в руки и помчался прочь со скоростью ветра. Чей-то голос кричал «Стой!», но, конечно же, я не остановился. Остановиться еще чего, скажут тоже. Пропетляв по закоулкам и боковым улицам, я, в конце концов, попал где-то в район Слоун-сквер. Там я влез в кэп и отправился обратно в цивилизацию. Моим первоначальным намерением было добраться до Дроунза и немного перекусить, но, не проехав и немного, я понял, что не вправе сделать это. Я не соответствовал этому заведению с его искрометными разговорами, духом товарищества, атмосферой, дышащей всем, что есть лучшего и яркого в столице. Мне бы там, я уверен в этом, лишь небрежно швырнули кусок хлеба, а я в моем состоянии не смог бы справиться с летящим хлебом. Мгновенно изменив стратегию, я велел человеку отвезти меня в ближайшие турецкие бани.